Глава 11. «Давай ложись», — шепнул я. «Быстрее». Марина, кажется, сообразила, кто это может быть, обернулась и тут же припала к земле, спряталась в сухом ковре посадки. Правда, она тихо застонала от боли, потревожив руку резким движением. Я глянул на Ряженого. Тот, чуткий как пес, стоял, пригнувшись. Я знал, что могло произойти в следующий момент. Поняв, что это его ребята, бандит позовет на помощь, побежит. Тогда мы с Мариной трупы. Он даже дернуться не успел. Я просто толкнул его на землю и грохнулся рядом. Вместе мы затихли в посадке, слушая, как урчит далекий двигатель авто. «Твои?» — проговорил я Ряженому в полголоса. «Да, мои», — прохрипел он в ответ. «Смотри, дернешься, и тебе хана!» Я направил пистолет ему в лицо. «Только попробуй нас выдать». Машина была близко, она медленно катилась по грунтовке. Видеть ее я не мог, но слышал отчетливо. Лежа, затаив дыхание, я мог надеяться только на то, что они нас не заметят, не обратят внимания или просто примут за какой-то мусор. Вот только одежда на нас была совсем не маскировочная, особенно Марина. С ее светло-бежевой дутой куртенкой сильно выделялась на общем фоне, однако всегда можно было подумать, что это валяется какая-то тряпка или кулек. Посадка была полна мусора. Машина прокатилась примерно в том месте, где лежали мы. Я слышал усиливавшийся звук двигателя, который миновал нас, и машина покатила дальше. Тогда я решился выглянуть. Повернувшись ногами к полю, я привстал, посмотрел, где Нива, белобокая машина, ехала вперед по грунтовке метров 60 от нас. Внезапно она остановилась. «Сука, остановились!» — прошипел я, следя за машиной глазами. Потом глянул на Ряженого. Бандит лежал тише воды ниже травы. Вдруг Марина всхлипнула, и я глянул уже на нее. Девушка устроилась, припав к земле, подогнула больную руку под себя, а лицо ее немного вымазалось какой-то грязью. На нем было такое выражение, будто она вот-вот заплачет. «Без паники. Ничего плохого еще не произошло», — шепнул я девушке. Вдруг пассажирская дверь Нивы открылась, и из машины вышел бандит. Он направился к посадке и стал пробираться через ветви деревьев куда-то к ее центру. «Тш-ш-ш!» — прошипел я и пригнулся. Потом медленно направил пушку на бандита, который шагал через лесополосу. Он между тем встал под особо крупное деревце, расстегнул штаны и начал мочиться. Мочился долго, но все же вернулся обратно к машине, сел, и Нива продолжила свой путь. «Ну ладно, идем», — сказал я, когда машина отдалилась от нас примерно на полкилометра, и ее стало почти не видно через ветви деревьев. Мы поднялись и медленно пошли дальше. Естественно, нужно было ожидать, что бандиты поедут обратно. Так и случилось примерно минут через 7, когда мы прошли почти всю эту лесополосу вдоль. Тогда вновь пришлось спрятаться, но на этот раз особых проблем не было. Так мы добрались до другой, более густой лесополосы, а вдоль нее уже дошли до глубокого, небольшого хуторка, который запустил еще на излете советской власти. Были тут 3,5 улицы, 2 десятка домов, единственный ларек и заброшенный дом культуры с детским садом. Еще тогда, в прошлой моей жизни, я удивлялся, что при Союзе тут построили целый детский сад, да еще и дом культуры, не обошли стороной даже такой малонаселенный хуторок и возвели культурно-досуговые учреждения. Да только уже давно все это было тут никому не нужным, а жили в глубоком в основном старики, доживающие свой век. «Деда сказал идти к дому культуры», — почти простонала несчастная Марина. Девушка выглядела плохо, уставшая, она вся вымазалась и вспотела от шока. Сломанная рука сильно опухла чуть ниже локтя, девушка прижимала ее к животу и так и несла, словно младенца. Под равнодушный взгляд какой-то старушки, сидящей на лавке за калиткой своего двора, мы зашли в заросший двор Дома культуры. Небольшое, но кирпичное здание было оштукатурено поверх кладки и выкрашено бело-зеленым. Деревянные двустворчатые двери приоткрылись от ветра и расхлябанно ждали, пока хоть кто-нибудь войдет внутрь. Мы и вошли. В Доме культуры было темно, пусто и пахло сыростью. «Они могут вернуться в любой момент. Будем тут ждать», — сказал я, выглядывая в разбитое окошко, из которого открывался вид на местную главную дорогу. «Думаю, скорее всего, вернуться. Здесь хотя бы будет где спрятаться, и пути отхода есть». Долго нам ждать помощи не пришлось. Минут через 5 я увидел, как в конце улицы едет уже знакомая черная бэха. Она подкатилась к клубу и стала прямо на перекрестке, причем поперек, так, чтобы отрезать часть улицы, по которой можно было въехать в глубокий. Из машины тут же вышли трое — Сом, а с ним еще 2 братка, все вооруженные пистолетами. Старушка, увидев бандитов, торопливо зашаркала к себе во двор. «Федя!» — тут же крикнула Марина и побежала к машине. «Федя, мы здесь!» Сом немедленно пошел ей навстречу. «Марина, не ранена!» — крикнул ей Сом в ответ. «Рука сломана. Дай посмотреть. Вот, мля!» «Ну что, пойдем?» — оглянулся я на ряженого, который затравленно стоял у стены. «А они меня не застрелят?» «Нет, если будешь себя хорошо вести. Мы тут же вышли к бойцам Кулыма». «Вот, мля, ты вечно где надо оказываешься!» — подошел ко мне Сом. «Как умудряешься?» «Если бы я знал, что окажусь в такой жопе, я бы держался от нее подальше», — ответил я устало. «А это кто?» — напрягся Сом, глядя поверх моего плеча наряженного. «А это язык», — обернулся я. Ряженый, грязный, побитый, словно пленный солдат, понуро опустил голову, спрятал взгляд. Видно было, что бандос потерял любую тягу к сопротивлению. «Михалыча?» — спросил Сом настороженно. «Да. Так нахрена ж он нам нужен? Зачем тащить его? Давай хлопнем, только от тела сам избавляйся, если уж притащил». Ряженый оживился и с ужасом и мольбой в глазах посмотрел на меня. «Хлопать не надо», — ответил я Сому. «Говорю же, это язык. Он кое-что знает про нападение на Арарат». «Они хотят напасть на свадьбу», — серьезно сказала Марина. «Но вы с дедушкой же их остановите, да?» Сом сузил глаза, перевел взгляд с ряженого на Марину, поджал губы. «Посмотрим. Надо тогда брать этого. Ну, давай, язык, иди сюда. Да не боись, обойдемся с пленным по-божески». С этими словами Сом подошел к нему и подтолкнул к машине. Понятно было, что места в салоне всем не хватит, и Марина предложила поехать у меня на коленях. «В округе рыщут люди Михалыча. Не натыкались?» — спросил его Сама. «Не». Он открыл дверь, покачал головой. «Не видели никого. Ищут вас». Мне не нужно было никак отвечать на вопрос Сама. Это сделала 99-я, выскочившая справа на главную дорогу Глубокого и помчавшаяся к нам. «Вот, сука!» — крикнул Сом, доставая свой Макаров. «Ложись!» — закричал я, и Марина с Ряженым тут же прыгнули за Бэху. 99-я разгонялась, двигатель ее завыл, люди Кулыма открыли по машине огонь. Тройка пистолетов Макарова наполнили улицу хлопками выстрелов. Вражеская машина почти тут же лопнула лобовое, хлопнула фара, отскочила боковое зеркальце заднего вида, пластиковый бампер покрылся дырами от пуль. Внезапно 99-я затормозила, и бандиты, высунувшись с обоих окон с задних пассажирских мест, дали по нам ответный залп. По кузову Бэхи защелкало. Сом тут же пригнулся, один из его людей вскрикнул и упал за машину. Другой спрятался за багажник, стал менять пустой магазин. Я пригнулся за капотом. Редкие пули пистолетного огня засвистели. Над головой закричала Марина, лежавшая на земле за мной. Рядом с ней сжался в позу эмбриона ряженый. Когда огонь с их стороны поутих, кулымовские поднялись, чтобы открыть ответный. Сжимая в руках берету, я тоже поднялся. 99-я внезапно затормозила, водитель дал руля влево, ушел в занос, а потом из опущенного окна переднего пассажирского сиденья открыли автоматный огонь. Короткая очередь прочертила по бэхе, машина осела на переднее правое колесо, когда в него угодила пуля и покрышка с шипением выпустила воздух. «Вот, сука, ты глядишь, что творит!» — закричал завалившийся под кузов Сом. Когда стрельба утихла, я высунулся из-за крыла, прицелился, выстрелил в уходящую в обратную сторону машину. Беретта несколько раз дернулась в моих руках, хлопки пистолетного огня снова нарушили едва установившуюся тишину. 99-й тут же взорвался задний стоп, а стекло помутнело от трещин. Машина прибавила газу, и из окна снова высунулся автоматчик, дал неровную очередь в нашу сторону из укороченного АК. Я даже не спрятался за машину. Пули пошли по гравийке, выбили из дороги брызги пыли и мелких камешков. Последняя пуля с характерным звуком ушла в рикошет. Хорошенько прицелившись в заднее стекло машины, я выстрелил еще два раза, и пистолет встал на затворную задержку. Гильзы со звоном посыпались на багажник Бэхи. Когда в заднем стекле справа появились две новые дырки, автомат, все еще торчавший из окна, дрогнул и выпал из машины, забряцал по гравийке. 99-я дала газу, ее двигатель завыл, и машина унесла братков Михалыча прочь из Глубокого. «Сукины дети!» — встал Сом, отдышавшись. Струсил с себя осколки стекла и краски с кузова. «Слышь!» — поднялся второй. «А ты, походу, подстрелил его!» «Подстрелил автоматчика?» «Не знаю», — сказал я, глядя вслед удаляющейся машины. «Я не заметил». «Сука, мля!» — мучился на заднем сиденье подстреленный палец. «Второе ранение за два дня! Мля!» «Заткни хлеборезку!» — сжал зубы Михалыч, сжимая раненое плечо. Пули зашли в салон через заднее стекло. На пути у одной из них оказался палец, другая угодила в Михалыча. Это его разозлило. Разозлило, потому что он видел, кто стрелял. Это был гребаный врач. Михалыч совершенно забыл о ране. Забыл, потому что судорожно соображал, кто этот врач такой. То, что он именно врач, очевидно, было ложью. Однако плечом к плечу с ним стояли чьи-то бойцы. Получается, врач ходит под кем-то? Или эти вооруженные ребята ходят под ним? «Собака, сука, падла!» — вырвался Михалыч, а потом стал со злости дубасить кулаком по обивке крыши. От этого его рана только сильнее закровоточила, он почувствовал, как теплая жидкость льется в рукаве, струится по пальцам. «Босс, тебе помощь нужна!» — на мгновение отведя взгляд от дороги, глянул на него водила. «Мы знаем, где живет врач!» — холодно сказал Михалыч, уставившись перед собой. Он полностью проигнорировал слова водителя. «Короче так. Закиньте этому козлу гранату в хату, пока он с нее не свалил, ясно?» «Вот», — сказал Кулым и положил передо мной на столе пачку долларов. «Тут 8000. 5 за то, что спас Марину, 3 за этого, как ты его называешь, языка». «Вы убедились, что я был прав? Что на Рарат действительно готовится нападение?» — спросил я, забирая деньги. «Да», — Кулым засопел, сел на свое большое кресло. «Но как ты об этом узнал? Как умудрился выяснить?» «У меня свои контакты», — пожал я плечами, — «и свои секреты. Неважно, как я это узнал. Главное, что я вас предостерег». «А еще ты спас Марину». Кулым посмотрел на меня с уважением. «Уже второй раз. Но теперь ты рисковал жизнью ради нее, причем по-настоящему. На волосок от смерти был. Я это очень уважаю, Виктор. Знай, что в моем доме ты всегда будешь желанным гостем. Если тебе понадобится помощь, я никогда не отвернусь от тебя». Не ответив, я только кивнул. Да, приключение было такое, что я бы с радостью предпочел никогда больше не вляпываться в подобные аттракционы. После того, как нас обстреляли люди Михалыча, мы решили, что Бэхе сама пришел конец. Однако, ко всеобщему удивлению, машина завелась, оставалось только поставить запаску, и через 20 минут мы уже ехали к Армавиру. Михалыч нас не преследовал. По приезде Марину немедленно отвезли в больницу, меня к Кулыму, а ряженого Сом забрал с собой. Тем не менее, уже перед нашим с Кулымом разговором авторитету позвонили на сотовый и доложили, что я был прав, что действительно на Арарат готовится налет. «Что ж, включать задний уже поздно», — начал Кулым. «Свадьбу не открутишь, провести ее придется. Притом никто из гостей больше не должен знать о готовящемся налете. Со своей стороны я обеспечу максимальную охрану. Выставлю людей вокруг Арарата, посажу снайперов куда смогу. Правда, людей у меня маловато для этого, и потому придется обратиться за помощью к моим деловым партнерам. Но я уверен, что Иван Павлович и Максим Сергеевич мне не откажут, дадут людей, особенно в нынешних обстоятельствах». Кулым опустил взгляд, устало провел узкой ладонью по редким седым волосам. «В нынешних обстоятельствах?» — заинтересовался я. «Петр Петрович погиб», — поднял взгляд Кулым. «Ты мог слышать о нем под кличкой Слива? Это был важный человек в нашем бизнесе, и теперь он мертв, убит. Значит, нам всем угрожает опасность, и придется сплотиться». «Когда это случилось?» — я присел на кресло. «Как его убили? А главное, кто?» «Это нам неведомо», — покачал головой Кулым. «Пока что неведомо. Петр Петрович погиб вчера вечером вместе со своим водителем. Ехал домой какими-то дворами, сокращал путь. Ну и машина взорвалась. Видимо, была заминирована. Тело я еще не видел, да и подробностей не знаю. Все, что мне сейчас известно, известно исключительно со слов Ивана Павловича». «Это дело рук Михалыча?» — спросил я. «Не знаю. Но Сом сейчас допрашивает того пацанчика, что ты притащил. Возможно, узнает еще что-то полезное». «Михалыч говорил с Ряженым о наркотиках», — сказал я. «Наркотиках?» — нахмурился Кулым. Потом он черканул себе в блокнот что-то и сказал. «Ладно, спросим у этого Ряженого и про наркотики. Знаешь, Витя, я всегда был против всей этой дряни в городе. Но что б ты ни делал, эта зараза все равно пролезает в Армавир». «Выходит, если Кулым не врет, то наркота, которую мы нашли у Женьки, вовсе не Кулымова. Тогда чья? Кто ее владелец? Возможно, Кулым добьется ответов. Слушайте, Я подался вперед. «А можете со мной поделиться, что Ряженый расскажет про наркотики?» «А тебе зачем?» «Несколько дней назад я нашел немалую партию героина в гараже моего друга. Он много лет не пользовался гаражом, и за это время кто-то чужой облюбовал это место, вынес весь хлам, что там хранился, и занял гараж тайником с наркотой». «Героин?» — задумался Кулым, потом встал. «Кто-то еще знает о вашей находке?» «Полагаю, только я, мои товарищи, хозяин этой дряни, ну и вы». «Можешь показать? Поедем прямо сейчас, покажешь?» «Хорошо», — кивнул я. «Если поможете разобраться с этой наркотой, ну и, если чего, устроить так, чтобы к моему другу Жене не было вопросов. Сами знаете от кого, все же гараж ему принадлежит». «Хорошо, договорились», — покивал Кулым и взял телефонную трубку со стола. «Слава, подать машину к заднему входу, немедленно». К гаражам мы поехали на Кулымовом «Мерсе». Уже когда были в кооперативе, старик задумчиво рассматривал старые гаражи со своего места на заднем сиденье машины. Когда подъехали к Жениному гаражу, я нахмурился. «Какого черта?» — удивился я, видя искореженные ворота гаража и еще помятую машину, стоящую у входа. А вместе с Кулымом мы вышли из «Мерса», медленно пошли к гаражу. «Какого хера тут случилось?» — удивленно спросил он, но я не ответил. Вопрос, очевидно, был риторическим. Переступая осколки стекла и фрагменты бампера разбитого «Мерса», что стоял тут, мы зашли со стороны ворот. Асфальт тут весь был измазан кровью. «Вот сука!» — проговорил Кулым, уставившись на номера автомобиля. «Это ж Сливин Мерс. Походу, менты не успели еще его на стоянку отволочь». «А наркота была вот здесь», — указал я взглядом на пустой гараж, внутреннее пространство которого виднелось через распахнутые со следами взрыва ворота. «Дерьмо! Ничего не пойму!» — покачал головой Кулым. «Что тут произошло? Что Слива тут делал?»